Глава третья. Я пришел в свою контору еще до восьми в прескверном настроении. Сарита за завтраком держалась спокойно. Мы обменялись лишь несколькими фразами. О коттедже не было сказано ни слова, но он незримо стоял между нами, как глухая стена. Когда я взглянул на свой стол и увидел переполненный ящик для входящих бумаг, у меня упало сердце. Если я уеду в Лос-Анджелес, на Джека ляжет непосильное бремя. Я знал, что в это утро он по горло занят с подрядчиками на строительной площадке. Час я корпел над срочными бумагами. Потом дверь рывком распахнулась, и в кабинет влетел Джек. «Привет, Джефф!» — бросил он, подходя к своему столу. «Я пригнал на стройку 4 бульдозера. Как раз сейчас они начинают разравнивать площадку. Теперь мне надо повидать Купера насчет тех бетономешалок. Почта была?» «Пока нет. Чуть помешков я выпалил. Послушай, Джек, мне нужно взять пару выходных». Он рылся в ворохе бумаг, что-то бормоча себе под нос. Видимо, до него не сразу дошли мои слова. Затем он озадаченно взглянул на меня. «Что ты сказал?» Я откинулся на спинку кресла с таким видом, будто ничего особенного не происходит. «Я должен отлучиться на пару дней, а ты здесь пока сам покомандуешь». Он посмотрел на меня так, словно бы прикидывал, в своем ли я уме. «Постой-ка, ты что это, всерьез? Какие сейчас могут быть отлучки? Ты думаешь, Джефф, что говоришь? У тебя назначены встречи с Коби, Максом Стоуном, Кромби и Казинсом. Разве не так? Я сегодня же должен иметь расценки на арматуру. Ты не можешь сейчас никуда отлучаться». «К сожалению, я должен. По очень срочному делу личного порядка». Его веселое лицо сразу сделалось злым и красным, как кирпич. «Да плевать мне, срочное оно или нет. Мы строим мост и должны уложиться в срок. К черту с твоим срочным и личным делом. Ты должен сидеть вот здесь и делать свою работу, как я делаю мою». «Но я должен отлучиться, Джек». Он смотрел на меня, потирая лысеющую голову. Постепенно лицо его приобрело свой обычный цвет. Настороженный взгляд стал вопрошающим. «Ну, что у тебя стряслось?» «Неприятность личного порядка», — сказал я тупо, избегая его взгляда. «Это важно для Сариты и для меня». Он переложил бумаги на столе с озабоченным видом, потом сказал. «Я сожалею, что вспылил. Сожалею также, что у тебя неприятности. Давай откроем свои карты, Джефф. Мы партнеры. Мы вложили свои деньги в эту фирму, и мы с тобой в одной упряжке. Нам дали самый большой подряд, который только можно получить у городских властей. Если мы его завалим, нам труба. Заруби это себе на носу. Я не знаю, какая у тебя неприятность, но хочу напомнить, что в этой стройке заключено и мое, и твое будущее. Если ты не явишься на эти встречи, мы потеряем 5 рабочих дней. Если Мэттисону вздумается позвонить, и он узнает, что тебя нет на работе, он рассвирепеет. Вопрос стоит таким образом, Джефф, что никто из нас не может и не должен позволить себе ни минуты отдыха, по крайней мере, еще 2 месяца». Он пожал плечами. «Ну, я свое сказал, а теперь сам решай, что делать. Если ты сейчас уедешь, строительство моста задержится на 5 дней. Мы сорвем срок, и не видать нам больше таких подрядов, как своих ушей. Я это знаю. Можешь говорить что угодно, факты от этого не изменятся». Я знал, что он прав. Меня захлестнула убийственная ярость. Должно быть, Рима и рассчитывала на то, что я буду прикован к Холланд-Сити, и она сможет спокойно скрыться в полной уверенности, что я никогда ее не найду. После долгих колебаний я уступил. Я должен был подумать о Джеке и о стройке, даже если бы это означало пожертвовать собой. Мне придется обождать. Это во многом осложнит поиски Римы и грозит мне потерей еще 10 тысяч, но у меня не было выбора». «Ладно, вопрос снимается», — сказал я. «Извини, что я об этом заговорил». «К черту извинения! Ты должен быть здесь, Джефф, иначе мы пойдем ко дну. Теперь, когда этот камешек с души свалился, скажи все-таки, что случилось. Мы с тобой партнеры, и я не настолько туп, чтобы ничего не заметить. Если у тебя большая неприятность, поделись со мной, это помогает». Я чуть было не рассказал ему, но вовремя спохватился. Для меня единственный выход состоял в том, чтобы найти Риму и заставить ее замолчать. Я не мог впутывать Джека. С таким делом я должен был справиться сам, иначе я бы сделал его соучастником в убийстве. «Это такое дело, которым я должен заняться сам», — сказал я, глядя в сторону. «Но все равно я тебе благодарен». «Дело твое», — сказал Джек, но я видел, что он обижен и встревожен. «Я не навязываюсь. Я только прошу запомнить, если тебе потребуется помощь, финансовая или еще какая-нибудь, я здесь. Я твой партнер. Твои заботы — мои заботы. Понятно?» «Спасибо, Джек». Мы посмотрели друг на друга в некотором смущении. Затем он поднялся и начал собирать свои бумаги. «Ну, я побежал. Меня там ждут двое парней». Когда он ушел, я достал свою чековую книжку и выписал чек на 10 тысяч долларов на имя Римы Маршалл. Я запечатал чек в конверт, надписал адрес банка в Лос-Анджелесе и положил его в ящик для исходящих бумаг. Затем я позвонил в свой банк и распорядился продать ценные бумаги. Я угодил в капкан, но был все еще полон решимости попытаться найти Риму до того, как наступит срок второго платежа. Если приналечь и работать практически без перерыва, можно выкроить несколько дней передышки. В моем распоряжении оставалось 3 недели, в течение которых я должен был расчистить свой стол и продвинуться с работой настолько, чтобы без ущерба для дела позволить себе несколько выходных. 3 недели до срока второго платежа. Я засел за работу. Сомневаюсь, чтобы вообще кто-нибудь когда-нибудь вкалывал так, как это делал я в течение последующих 2 недель. Я работал как проклятый. Я садился за свой стул в 5:30 утра и гнул спину за полночь. За эти 2 недели я сказал Сарите едва ли 1000 слов. Я уходил, когда она еще спала, а возвращался, когда она уже спала. Я загонял своих подрядчиков до умопомрачения. Я превратил несчастную Клару в живые мощи с ввалившимися глазами и движениями автомата. Я так разогнал свою работу, что Джек за мной не поспевал. «Какого черта?» — взорвался он на 13-й день. «Мы же не сдаем этот проклятый мост на следующей неделе. Сбавь обороты, а? Мои ребята скоро совсем чокнутся под таким прессом». «Пусть чокаются», — сказал я. «С моей стороны все налажено, и я беру 3 выходных с завтрашнего дня. К тому времени, когда я вернусь, ты успеешь меня догнать. Не возражаешь?» Джек поднял руки вверх в знак того, что сдается. «Даже приветствую. Серьезно, Джефф. Я еще ни разу не видел, чтобы кто-нибудь работал так, как работал ты в эти 2 последние недели. Ты заслужил свои выходные. Ладно, отправляйся, куда тебе нужно. Но помни одно. Если ты попал в беду, а я вижу, что так оно и есть, я хотел бы разделить ее с тобой». «Я управлюсь сам», — сказал я. «Но все равно я тебе благодарен». Я приехал домой около 11 вечера. Впервые за 2 недели относительно рано. Когда я вошел в квартиру, Сарита готовилась ко сну. Она уже перестала переживать из-за коттеджа, и мы были в более или менее нормальных отношениях, во всяком случае близки к этому. Она знала, как я работал, и это беспокоило ее. Я был как выжатый лимон, но мне придавала сил мысль о том, что я наконец-то приступаю к поискам Римы. «Завтра прямо утром я уезжаю в Нью-Йорк», — сказал я. «У меня там много дел, и я буду отсутствовать 3 или 4 дня. Я должен утрясти вопрос о закупке некоторых стройматериалов, а Нью-Йорк — единственное место, где я могу получить то, что хочу». Она подошла и прижалась ко мне. «Ты себя губишь, Джефф. Неужели так уж необходимо столько работать?» Она смотрела на меня снизу вверх. В ее карих глазах отражалась тревога. «Теперь станет полегче. Было трудно, но я не мог уехать, бросив незаконченные дела. Милый, можно я поеду с тобой? Я столько лет не была в Нью-Йорке. Я бы так хотела. Мы могли бы встречаться после твоих деловых свиданий, а пока ты занят, я могла бы походить по магазинам». Как же я не сообразил, что она захочет со мной поехать. Ведь это было так очевидно. Я долго смотрел на нее, мучительно выискивая предлог для отказа. Возможно, я все сказал ей своим взглядом. Я увидел, как погасли ее глаза и вытянулось лицо. «Извини, что я заговорила об этом». Она отвернулась и начала поправлять подушки на диване. «Я не подумала. Конечно, тебе незачем брать меня с собой». Я глубоко и медленно вздохнул. Она явно была обижена, и я ненавидел себя за то, что причинил ей боль. «Все складывается таким образом, Сарита, что у меня не будет свободной минуты ни утром, ни днем, ни вечером. Мне самому жаль, что так вышло, но я думаю, что на этот раз тебе не стоит ехать. Отложим до следующего раза». «Да», — обронила она, выходя из комнаты. «Пожалуй, пора ложиться спать». Только после того, как я выключил свет, и мы улеглись в свои односпальные кровати, она спросила из темноты. «Джефф, что мы будем делать с нашими деньгами? Что угодно?» «Мы отдадим наши деньги Риме, если я не найду и не прикончу ее. Но я не сказал этого Сарите». «Мы выстроим для себя дом», — ответил я не очень уверенным голосом. «Мы отдохнем и повеселимся, как только я разделаюсь с этой работой». «Джек купил Сандерберт», — сказала Сарита. «Он выложил 12 тысяч долларов, чтобы заново отделать и обставить свою квартиру. Как мы тратим свою долю?» «Мало ли что делает Джек. Он холостяк, и ему не надо думать о будущем. А я должен быть уверен в твоем благополучии, если со мной что-нибудь случится». «Выходит, мне придется ждать, пока ты умрешь или пока мы состаримся, чтобы истратить хотя бы доллар из этих денег». «Да послушай же!» Раздражение в моем голосе даже мне резануло слух. «Истратим мы эти деньги». «Извини, я только спросила. Странно, что ты заработал 60 тысяч долларов, а мы продолжаем жить как прежде, одеваться как прежде, совсем никуда не ходим, и я даже не могу поехать с тобой в Нью-Йорк. Возможно, я в чем-то не права. И все-таки, хоть убей, не пойму, зачем ты работаешь день и ночь как каторжный, если никому из нас это не приносит никакой радости». Я почувствовал, как кровь бросилась мне в голову. Вконец, выведенный из терпения, я потерял контроль над собой. «Ради бога, Сарита!» — закричал я. «Хватит об этом! Я только пытаюсь построить мост. Я даже еще не получил денег. Мы будем тратить их, когда получим». Она притихла от неожиданности, потом холодно произнесла. «Извини, я не хотела тебя раздражать». Наступила мертвая тишина, которая тянулась бесконечно долго. Каждый знал, что другой не спит и не может заснуть из-за тревоги и горечи размолвки. Между нами стояла зловещая тень Римы, отталкивая нас друг от друга и угрожая нашему счастью. Я должен был найти ее. Я должен был избавиться от нее.